Глава 19. Мия. Неделя проходит в каком-то призрачном забвении, каждый день похож на предыдущий. Я живу в состоянии постоянного ожидания, как человек, который знает, что скоро взорвется бомба, но не знает точно когда. ДНК-тест показал, что Миша действительно мой сын. Но к моменту, когда я читала результаты теста, отправленные Николь, я уже понимала, что все это время я лишь оттягивала наступление неизбежного. Меня разрывал конфликт. Я боялась, что результат положительный, и Миша действительно мой сын, потому что тогда ставки возрастают, и я снова могу его потерять. С другой стороны, я боялась, что он не мой сын, а это значит, что мне не за что бороться. Как будто все теряет смысл. Я теперь считаю дни, часы, минуты до презентации обновленного атлас Савереич. До того момента, когда я буду вынуждена подлить яд в напиток Деймоса, и он упадет на сцене перед тысячей людей. Деймос почти не бывает дома, уходит рано утром до того, как я просыпаюсь, хотя я не сплю на самом деле, просто лежу в кровати с закрытыми глазами и слушаю, как он ходит по пентхаусу. Я хочу открыть глаза, посмотреть на него, сказать что-то, что изменит это, что вернет нас туда, где мы были месяц назад. На третий день он сухо сообщает мне за завтраком, что готовит документ об аннуляции брака. Мы договорились, что после презентации мы сможем разойтись быстро, без скандалов. Я киваю и говорю «хорошо», хотя внутри все сжимается так больно, что трудно дышать. Он смотрит на меня, как будто ждет, что я скажу что-то еще. Но какой смысл говорить о будущем, которого может не быть? Мы также договаривались о том, что мне нужно будет передать ему доступ к информации и страсть к архиву родителей. Я соглашаюсь со всем, вынуждена играть определенную роль. У меня есть план, у нас с Алексом, единственный, который может нас спасти. Осталось только дотянуть, дожить до дня X и этой чертовой презентации. Так забавно, что теперь все проблемы с фигурой и сплетнями, с которыми я обычно сталкивалась на подобных мероприятиях, кажутся мне такой незначительной глупостью, если сравнить с тем, через что мне предстоит пройти и что мне предстоит сделать. За кулисами огромного зала, где через 10 минут начнется презентация «Атлас Саверенч», пахнет дорогими духами, кофе и адреналином. Смесь запахов успеха и ожидания, которая обычно возбуждает, заставляет сердце биться быстрее от предвкушения. Но сейчас я чувствую только тошноту, поднимающуюся волнами, и не знаю, от беременности это или от того, что в моей сумке лежит флакон с ядом, которым я должна убить любимого человека. Я стою у зеркала, поправляя платье. Деймос как будто все знает и чувствует. Выбрал для меня черное, строго элегантное, почти траурное. Замечаю свое бледное лицо в отражении, которое не спас даже профессиональный макияж. Зал мероприятия просто огромный. Больше, чем я представляла, с высокими потолками и хрустальными люстрами, отбрасывающими мягкий золотистый свет на толпу людей в дорогих костюмах и платьях. Я смотрю на все это и чувствую, как накрывает волной нереальности, как будто я попала в какой-то параллельный мир, где все слишком яркое, слишком громкое, слишком живое, а я внутри мертва, замерзла, окаменела от страха и ожидания того, что произойдет через несколько минут. Замечаю Деймоса на другом конце зала, он, как всегда, разговаривает с Дунканом и Максвеллом, смеется на чьей-то шуткой и выглядит уверенным, спокойным. Никто не знает, никто даже не подозревает, что через 20 минут он упадет на этой сцене. Флакон с ядом в моей сумке кажется таким тяжелым, что удивительно, как я вообще могу стоять прямо, как могу улыбаться людям, которые подходят здороваться, как могу притворяться, что все нормально, когда внутри меня творится ад. Но я должна это сделать. Если я все сделаю правильно, возможно, все еще будет хорошо. Как бы жутко это ни звучало, у меня есть план, точнее, у Алекса. Вижу, как Деймос поглядывает на часы и извиняется перед собеседниками. Поворачиваясь, направляется к выходу из зала, чтобы подготовиться к речи. Ноги двигаются сами, несут меня за ним сквозь толпу. Мимо людей, которые улыбаются мне, желают удачи Деймосу, говорят комплименты. Я киваю и улыбаюсь автоматически, догоняю его у двери и вместе с ним проникаю в небольшую комнату, напоминающую гримерную. Кажется, это связано с тем, что мероприятие проходит в закрытом театре Женевы. Я хотела пожелать тебе удачи перед выступлением. Это один из первых раз за последнюю неделю, когда я смотрю Деймосу в глаза. Он одаривает меня абсолютно ледяным взглядом, лишённого всяких чувств и эмоций. Это уже не тот Деймос, что признавался мне в своей уязвимости неделю назад. Этот Деймос уже четко принял решение выкинуть меня из своей жизни и закрыл все свои чувства, чтобы не было так больно. Он просто кивает мне и продолжает репетировать речь перед зеркалом. Я наблюдаю за ним, замечая, как идеально сидит на нем его синий костюм и подчеркивает широкие плечи и узкую талию. Белая рубашка, расстегнутая на верхнюю пуговицу. Он такой красивый, такой живой, что щемит сердце. Его губы беззвучно шевелятся, он явно репетирует ключевые фразы, а я просто смотрю на него, и сердце сжимается так больно, что на секунду не могу дышать. Мой красивый и сильно уверенный мужчина. Не могу. Не могу сделать это, даже ради Миши. Даже с планом Алекса не могу. Но ноги двигаются сами, несут меня к нему. «Деймос, мне нужно кое-что сказать». Касаюсь его плеча, заставляя развернуться ко мне. Он молча ждет, сканируя меня безжизненным взором чужого человека, холодный, как гребаный айсберг в океане, закрытый, как сам арктический лед. «Прости меня», — произношу я, и слезы начинают течь сами. Я не контролирую их, просто позволяю им течь, продолжая говорить сквозь них. «За то, что так много лгала тебе. Но о главной лжи я уже не могу молчать. Я беременна». Последние слова вырываются сами. Я не планировала говорить их сейчас. Они повисают в воздухе, и время останавливается. «Беременна», — я сказала ему. «Господи». И столкнулась с чудовищной тишиной. Деймос смотрит на меня, и я замечаю, как в его глазах что-то вспыхивает. Не радость, не та эмоция, которую я ожидала увидеть, а что-то похожее на шок, потом страх. Настоящий обнаженный страх, от которого его лицо бледнеет, и он делает шаг назад, как будто я ударила его. Он поднимает руку, проводит по лицу и хрипло произносит. «Что, ты беременна?» «Да», — шепчу я. «Срок очень маленький». Он смотрит на меня долго, и что-то в его лице меняется. Не смягчается, а наоборот твердеет. Его челюсть напрягается, а плечи поднимаются, как будто он готовится к удару. В его голосе я различаю что-то резкое, почти обвиняющее. «Ты была на таблетках, я помню. Мы договорились, что ты принимаешь противозачаточные». «Да». Мне становится дурно от его тона, холод обволакивает солнечное сплетение. «Но я забыла выпить пару раз. Я не думала, что...» «Ты забыла?» — перебивает Деймос. И его голос становится громче, резче. «Ты просто забыла! Мия, ты понимаешь, что это значит?» Смотрю на него и замечаю в его глазах то, чего боялась больше всего. Не радость, не принятие, а панику. Буквально паническую атаку, какую вызывает в нем абсолютная темнота. Чистую, неприкрытую панику. Деймос начинает ходить по комнате, его руки сжимаются в кулаки, потом разжимаются. Он говорит, и слова льются быстро, хаотично, как будто он пытается обработать информацию, которую не может переварить. «Ребенок, господи, ребенок, сейчас, когда все, когда мы даже не...» Останавливается, смотрит на меня. «Ты все еще хочешь развода? Ты сама сказала, ты хотела уйти». «Я не знаю, что делать», — говорю я тихо. «Но подумала, что после всей моей лжи об этом я не могу лгать». «Этот ребенок меняет все», — обрывает он, и я вижу, как внутри него словно воюют две личности, одна, которая не любит меня, вторая, что хочет прижать меня к себе и сказать, что все будет хорошо. Одна часть его находится в ужасе и паникует от одной мысли об ответственности, о том, что через несколько месяцев он станет отцом. Вторая явно побеждает, и я вижу это чувство, а сердце разрывается на части. «Я не готов». От его коротких слов у меня перехватывает дыхание. «Мия, я не готов быть отцом». «Но ты уже отец», — шепчу я, и слезы вновь начинают течь сами. «Хочешь ты этого или нет? Я уже беременна, и это наш ребенок, и я не прошу тебя быть готовым. Я просто прошу тебя...» Он внимательно смотрит на меня, тяжело дыша, и я замечаю, как в его глазах что-то трескается, как страх смешивается с виной. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент его телефон начинает вибрировать. «Мне нужно взять, это важно», — бросает он, глядя на экран. Кива не в силах говорить. Все идет по плану. Николь должна была позвонить ему именно в этот момент. Деймос отходит к окну, поворачивается спиной ко мне. Я стою и пялюсь на него, старательно пытаясь справиться с дрожью и ужасом. Его реакция оказалась непредсказуемой, соответствующей его базовым настройкам. Он до сих пор смертельно боится близости. Но я знаю, что если все получится и все закончится хорошо, он сможет справиться со своим страхом. Сейчас, пока он отвлечен, сделай это сейчас. Или не сделаешь вообще. Направляюсь к столу, где стоит бутылка воды. Он всегда пьет перед выступлениями, чтобы прочистить горло. Руки дрожат так сильно, что я почти не могу открыть сумку, но заставляю себя. Достаю флакон с ядом, с волнением оглядываюсь на Деймоса. Он все еще говорит по телефону спиной ко мне, пока я откручиваю крышку бутылки. Я открываю флакон, и рука поднимается над бутылкой, и я замираю на секунду, потому что это последний момент, когда я могу передумать. Но я должна довериться плану, который является единственной возможностью обрести счастье. После того, как провожу манипуляцию, сердце колотится так, что больно дышать. «Готово, Господи, что я наделала?» Деймос заканчивает разговор и оборачивается. Он все еще выглядит шокированным, не находящим слов. «Мне нужно выходить сейчас. Мы поговорим после, Мия. О ребенке и обо всем остальном, хорошо?» «Хорошо». Соглашаюсь я, сглотнув ком в горле. Он подходит к столу, берет бутылку с водой и делает глоток. Затем выпивает почти половину бутылки, а я стою и смотрю, как он пьет, и не могу пошевелиться. Не могу дышать, могу только смотреть и думать. 15 минут. Через 15 минут яд подействует. Он нападет на сцене. Деймос вдруг резко ставит бутылку обратно на стол и, подойдя ко мне, вдруг бережно берет мое лицо в ладони, смотрит мне в глаза, произносит слегка дрожащим голосом. «Прости за эту дерьмовую реакцию, Мия, я не ожидал. Мне нужно время переварить это». Я просто киваю, пока слезы душат изнутри. Демос целует меня в лоб и отпускает, идет к двери и оборачивается на пороге. 20 минут, потом мы все обсудим. Хорошо. Говорю я, пребывая в ужасе от мысли, что это будут самые жуткие 20 минут в моей жизни. Точнее, следующие несколько часов. Деймос уходит, и я остаюсь одна в комнате, опускаюсь на стол, кладу руку на живот и шепчу. «Прости, малыш. Прости, что твой отец узнал о тебе так. Прости за то, что вынуждена так поступить с ним. Прости меня за все». Обхватываю себя руками и качаюсь взад вперед, пытаясь дышать, но слышу сквозь стены игул зала голос ведущего, который объявляет. «Дамы и господа, пожалуйста, поприветствуйте основателя, генерального директора «Атлас» Деймоса Форда».